Глава 41. Ника. Розы лежат на кухонном столе. Я стою с паспортом в трясущихся руках, пытаюсь еще раз перечитать шокирующую надпись, но в глазах все расплывается. Может, показалось? Или это подделка? Да нет, вот же, ясно видно. Елизарова Вероника Андреевна. Это я. Я жена мартовского кота. А он? Что он делает вообще? Уже почти стянул с меня лосины. А я и не почувствовала, но в ногах он запутался, возится где-то на полу, пытаясь вытащить мою ступню из узкой штанины. Я на автомате вытягиваю носок, чтобы ему было удобнее, чуть не падаю и хватаюсь за стол. Секунда, и я уже без лосин, стою в трусиках-стрингах, которые пришлось надеть, чтобы швы не проступали через обтягивающие лосины, и в откровенном топике, который я надела, чтобы... Уже не помню, зачем. Меня бьет крупная дрожь. То ли от шока, то ли от того, что Кость стоит передо мной на коленях и... отодвигает стринги. Его язык. Я... Боже, он уже там. Это предельно бесстыдно и невыносимо приятно. Это невероятно. Как будто происходит не со мной. Все это. И штамп в паспорте. И безумный секс. Я тогда не становился на одно колено. Выдает кот, стоящий как раз в такой позе. Но я всегда готов. «Костя...» Он поднимается на ноги, упирается в меня вздыбившимися джинсами, берет меня за бедра и сажает на высокую столешницу. «Как это все...» Начинаю я, пытаясь сформулировать осмысленный вопрос. «А вот так...» Отвечает кот и резко задирает мой топ. Грудь, довольно туго стянутая эластичной тканью спортивного топа, просто выпрыгивает ему в лицо. Сосок сразу оказывается у него во рту, и я... Ах, ну почему это так приятно? И почему я сразу... Я просто теряю голову. Я закрываю глаза и лечу, как будто падаю спиной в невесомое облако сладкой ваты. Так сладко, так пронзительно. Еще. Да, боже, а вот так вообще что-то нереальное. Кажется, в моих сосках находится выключатель. Стоит коснуться определенным образом, так как кот прекрасно умеет, и у меня сразу выключается мозг. Я превращаюсь в похотливую кошку, которая хочет только одного и плевать на все. Все потом. У меня шумит в ушах от нарастающего острого возбуждения. Каждый миллиметр кожи, как оголенный провод под напряжением, каждое прикосновение Костиных пальцев и языка распаляет сильнее и сильнее. Я больше не могу. Я расстегиваю его джинсы. У меня снова трясутся руки, но уже по другой причине. Я так хочу. Хочу его везде. Я опускаюсь на колени и беру его в рот, потому что просто хочу. Вокруг и так сплошное сумасшествие. Мир сошел с ума. Моя жизнь катится под откос. Хуже уже все равно не будет. Костя издает протяжный стон. Я поднимаю глаза и вижу его лицо. Ну, хотя бы ради такого обалдевшего восторженного выражения стоило сделать это. «Охуенно!» — шепчет он. И кладет свою ладонь на мой затылок. Я облизываю, посасываю, обхватываю губами и делаю ритмичные движения. Я примерно представляю, как это должно быть, но только примерно. Помнится, он там что-то говорил про глубокий горловой. Но нет, в горло этот толстый пожарный шланг никак не пролезет. Даже пытаться не буду. Я испытала незнакомые острые ощущения, поиграв с ним. А теперь... Костя поднимает меня, поворачивает спиной к себе. Я упираюсь руками в стол, а он упирается в меня своим развернувшимся во всю длину и толщину пожарным шлангом, с которым я только что познакомилась поближе. О, до сих пор не могу понять, как эта штука в меня помещается. «Угу», — мычит Костя, — «я нежно». Да, нежно и медленно растягиваю удовольствие, доводя меня до исступления ласками груди, заставляя меня стонать и выгибаться и просить еще. «Да, да, да», — кричу я. «Вот так всегда и говори мне», — бормочет Костя, увеличивая темп. Я чувствую, что уже по-настоящему схожу с ума от запредельного возбуждения. И тут Костя начинает гладить мою... Ага. Как только он касается клитора, я взрываюсь, дергаюсь, извиваюсь, сползаю на пол, а меня сверху поливают из пожарного шланга. Полное безумие. Костя относит меня в кровать и укрывает одеялом. Меня трясет. В голове фейерверк из обрывков картинок и мыслей. Что-то там было такое, но я не могу сосредоточиться. Ничего не помню, не соображаю. Меня неумолимо клонит в сон. Так трудно сопротивляться ему. Похоже, это тенденция. Меня вырубает после оргазма. Розы. Они лежат на столе. Надо поставить их в воду. Костя. Он принес розы и... Паспорт. Штамп в паспорте. Я замужем. Я резко открываю глаза и сажусь на кровати. Костя. Он испуганно подпрыгивает и таращится на меня. Что, ты проснулась? Мы реально поженились? Да. Когда? На свадьбе Маруси и кабанчика. Это когда я напилась настойки. Ага, адская хрень, в смысле чудесное зелье. Но я была не в себе. Я тоже. Я ничего не помню. Я тоже, но у Варлама есть видео. Мы там все делаем добровольно, и в наших паспортах стоят штампы. И в моем стоит? Ну, конечно. Я вскакиваю, лезу в нижний ящик комода, где лежит паспорт. Охренеть. Выдыхает кот за моей спиной. Но я не обращаю внимания на его похотливые вопли и на поглаживание моей голой попы, и на укусы ее же. Я смотрю в свой паспорт. Зарегистрирован брак с Васильевым Константином Кирилловичем. Но я не хочу быть твоей женой. Что не так? Кот отрывается от моей попы. Все. Кольцо я куплю. Фамилию ты взяла мою, кстати. Надо паспорт поменять. Что? «Я теперь Вероника Васильева?» «Ага. Я не...» «Нет, я так не хочу. Я подам на развод».